Глава 9. Мы решили присесть. Здесь же, неподалеку от пространственной аномалии. Мы были парой. Тихая с улыбкой сказала Агония. Наверное, ты первый мне понравился. Когда мы были маленькими, я постоянно к тебе приставала. Ты говорил, что я какашка зубастая, из-за чего мне было обидно, я приставала еще больше. Она смотрела вниз и нежно улыбалась. Я считала себя счастливой. А потом... Я пропал, продолжил я. Но как? Не знаю, правда. Тебя невозможно убить. Такова воля твоего отца. Поэтому я тебя и ждала. Верила, что ты заберешь меня из того кошмара, в котором я прожила тысячи лет. А когда увидела, что ты жив, но ко мне не возвращаешься... Она поджала красные губы. Подумала, что просто больше не нужна. Но и забыть в ответ тоже не смогла. «Такая дура!» — она хмыкнула дрожащим голосом. «Я просто хотела помочь забыться, дать бездне меня доломать. Но мы снова встретились. И ты меня, оказывается, не бросал. Я...» Девушка не могла сдержать улыбку. «Я так рада!» Она правда радовалась, искренне. Уверен, что вот эта счастливая детская улыбка идет от сердца. И все, что у нее на лице — отражение ее души. Агония словно маленький, теперь уже счастливый ребенок, нашедший любимого человечка. Ну, а я же не помню, не могу найти слов. Я совершенно ничего не помню. Смотрю на свои руки. Черт. Ну, как так? Ну, как же, сука, так? Целая жизнь, любящая меня семья, возлюбленная с самого детства. Все это у меня было, и ничего из этого я не помню. Да какого черта? Поэтому, обладая божественной силой, все, чего я желаю, спокойствия, любви и обычной жизни. Потому что просто хочу вернуть то, что когда-то имел. Черт! Я взялся за лоб. Черт! Не переживай! Девушка сразу запаниковала и аккуратно взяла меня за руку. Наверное, все можно вернуть, вспомнить, наверстать. Я поднял голову и посмотрел сначала на держащую меня маленькую ладошку, а потом в раскрытые от волнения разноцветные глазенки. Твою мать! Милота-то какая! Не знаю, может, во мне воспоминания говорят, но рядом с Агонией как-то спокойно. Нет, конечно, она поехавший демон, кошмарящий человечество вот уже несколько тысяч лет. Но какая разница, если она милашка? Я уже было вырвал руку обратно, но в последний момент понял, что просто не хочу. Ее маленькие окровавленные ладошки как-то успокаивали мои большие и с пульсирующими синими венами. Так мы и продолжили держать друг друга за ручку. Вернее, она меня, а я была не против. Мы идеально друг друга дополняли. Прошептала она, поглаживая мою ладонь большим пальцем. Кем бы тебя ни считали человеки, но ты злой бог. Ты стоишь на обломках, а не чинишь. И я была твоей злостью, твоим гневом. Я брала эту ношу на себя. И так во всем. Ты не давал моей сущности вырваться наружу, а я не позволяла тебе срываться. Она улыбнулась. Или вот по домашним делам. Если бы не ты, я бы вообще из дома не выходила. Или даже... Вот. Она покраснела. Ну, вот взять проблемы с моим либидо. Что? Я ведь и впрямь демон. Ну, не человек. Она очень резко и по-истеричному повеселела. И у меня как бы это... Ну, проблемы с похотью. Если людям там минут 10 надо, то мне... Ну, часик, наверное. Часик? Ну, ладно, 2. Она явно начинала сходить с ума. Ну ладно, вру, блин, чего это я? Ладно, 5 где-то. Да, 5 часиков мне в самый раз. А кто, если не человек с бесконечной выносливостью, мог бы меня удовлетворить, да? Да! Она схватила мою ладонь обеими руками и вся покрасневшая бешено на меня посмотрела. Я испугался. Мама! А... Ой! Она села обратно и снова понурилась. Ну, теперь понятно, что я делал всю ночь перед тем, как нашел розовые волосы в кровати. Этот момент, как и призыв на арене, мы уже обсудили. Призыв. Людей, похожих, много. Не в каждом же Вортекса видеть. Жаркая ночка, воспоминания туманные, непонятные, и мы вообще сомневались, что она была. Но теперь-то сомнений не осталось. Думаю, это мои воспоминания частично пробудили симпатию к Агонии, из-за чего все это и произошло. Но мне все еще тяжело поверить, что все эти странные чувства внутри меня — канон. Что у меня была возлюбленная, что она и сейчас есть. Вот она сидит передо мной. Окровавленная, схудавшая, раненая, но живая и даже почти счастливая. Все это похоже на сюр. И это проблема, на которую я не могу закрыть глаза. Я ничего не помню. Я не знаю, что об этом всем думать, — прошептал я, погружаясь в размышления. Понятно. — поджала губы девушка. «Тогда, наверное, и впрямь забывают то, что не... Но...» Я перебил ее, на что Агония подняла глаза. «Если ты не против, если готова смириться с тем, что я амеба без памяти...» Я сжал ее ладошку в ответ и посмотрел в разноцветные глаза. «Я бы хотел попробовать все сначала. Ну, попытаться. Хотя бы узнать тебя получше». Она замолкла и широко распахнула глаза. Ее рука задрожала. «Правда?» Она аж зажмурилась. «Ага», — кивнул я. «Правда, правда?» Ее глаза заблестели. «Правда, правда?» Она резко вздохнула, прикрыла рот ладошками и подскочила. «Ха-ха, ура!» Девушка запищала и запрыгала на месте. «Е-ха-ха, ура!» Она прыгала, топала босыми ногами и смеялась. Счастье, облегчение, надежда — все это из нее перло неостановимым потоком, который не мог не подействовать даже на такого, как я. Наблюдая за счастьем простого мирового бедствия, я невольно улыбнулся. «Я так рада!» Она остановилась и вытерла выступившую слезу. «Боже, я сейчас заплачу!» Она хныкнула вместе со смешком. «Не знаю, как это остановить, да и не хочу, наверное. Столько радости от пары слов я еще никогда не видел. Я даже запереживал насчет ее ног. Она так часто и так сильно скакала на месте, что острые камни наверняка вонзались в ее босые ступни». «Ха, да уж», — хмыкнул я, смотря на смеющуюся и утирающую слезы агонию. «Неудивительно, почему я был в нее раньше влюблен. Я был готов порадоваться вместе с ней. Готов был ради интереса еще наговорить приятных слов, чтобы посмотреть предел радости этого окровавленного чудо-юда. Но меня прервали. Странное тягучее ощущение откуда-то неподалеку. Будто воздуха перестало хватать, а сердце неприятно стянуло, как при волнении или страхе. Я быстро понял, что это такое. «Агония, послушай». «Да-да». Она остановилась и как заяц подскочила ко мне. «У нас будет полно времени познакомиться еще раз. И порадоваться, и все остальное. Но сейчас у нас есть одна огромная проблема. Настолько огромная, что обязательно приведет к смерти, если не решить ее мирно». Она проморгалась и вздернула голову в сторону пространственной аномалии с Маркусом. «Да, она поняла все правильно. Прошло минут 10 с его запечатывания. 10 гребаных минут, как он почти вырвался. У моего двойника заканчиваются силы. Несколько минут, максимум 5, и Маркус вырвется. И самое убогое, что я больше не смогу запечатать его так надолго. Я не успеваю восстановиться. Если я создам клона и проделаю тот же трюк, это будет половина от половины силы. Потом еще раз и еще. Время сдерживания будет все меньше и меньше, пока я просто не упаду от бессилия и не позволю бездне разорвать милашку агонию. А я не хочу, чтобы ее разрывало. Она и без того много страдала». Улыбка с лица агонии пропала. «И в этом виновата ты». Я вздохнул. «Ну, я просто хотела помочь», — виновато прошептала она. «Я понимаю. Но делов ты наделала, и исправлять их будешь ты». «Я готова». Она излучала энтузиазм. «Нет, ты не готова». Я уже понял, что она за личность. И, ох, агония точно к этому не готова. Подготовка закончилась. Теперь розоволосая дура будет исправлять то, что натворила. Я и агония стояли на все той же горной равнине, но теперь уже перед искаженной аномалией, похожей на размазанную картину. Отсюда открывался прекраснейший вид на африканский оазис. А еще здесь была Мэй Рейвель, жена Маркуса. Это я ее сюда привел. «Ты поняла, что нужно сказать?» Я надавил на агонию. «Поняла», — пробурчала она, сжимая край разодранного платья. «Боже, хоть бы поняла». Я концентрируюсь на аномалии и растворяю двойника, также выпуская Маркуса на волю. Он с грохотом приземлился на ноги. Вздохнул. На лице вообще ничего не было. Теперь он не злой, а просто настолько затраханный всем этим, что даже эмоции пропали. Он сжал кулак, цыкнул и медленно повернулся на меня. «Знаю, что ты хочешь сделать, но послушай!» Я поднял руку. Маркус заметил свою жену. «А ты что здесь забыла?» «Пришла послушать, как и ты, надеюсь». Это слово она выделила. «Надеюсь». Он снова перевел взгляд сначала на меня, затем на понурившуюся агонию. «Так, пока все идет как надо. Мне незачем сражаться с Маркусом, незачем пытаться его убить». «О, а убить я его смогу, уж не сомневайтесь. Я уже выжигал бездну, пусть и ценой своего сознания. Так с чего я не смогу это повторить?» «Но зачем? Мне этого не нужно. Он просто взбешен из-за того, что его жену в месиво превратили. Я бы на его месте еще неадекватнее был. Это нужно решить мирно. Агония хочет вам кое-что сказать». Я пихнул ее вперед. «Давай». Девушка вышла. Словно маленький детсадовец, она сжала края платья, опустила глаза и вышла на сцену. «Боже, и мило, и стыдно». «Я...» Она надулась еще сильнее и пробурчала. «Я хочу извиниться за то, что сделала. Я была не права. Обижать людей плохо». Она настолько надулась, что даже со спины я видел, как из-за ее головы выглядывают щеки. «Ха-ха-е!» Я искренне радовался за успехи карапуза. «Еще что?» — напомнил я. «Я...» Она покраснела, а на глазах выступили слезы. «Я больше так не буду». «И?» — снова я. «И?» — запищала агония. «И простите меня, пожалуйста!» «Ура, ура!» Я чуть не захлопал в ладоши. Агония стояла и шмыгала носом. Боже, стоило видеть ее лицо. Да его и представить-то несложно. Достаточно помнить, что демон войны ненавидит всех, кроме меня. Буквально. Любой другой человек для нее не больше таракана. Представьте, насколько она себя переселивает. Насколько она ломает свой характер. И ради чего? Ради меня? Я настолько ей дорог? Молодец, иди сюда. Я позвал карапуза к себе. Агония пропищала что-то еще, сжала края платьишка и поковыляла ко мне. Марк уже смотрел на нас, как на олигофренов. «И что это?» — процедил он, задирая бровь. «Ты угораешь? Ты серьезно думаешь, что этого достаточно, а?» Его голос грубел. Вокруг снова запахло влагой. «Сука!» — бездна начала скапливаться. «Твою мать!» Я сразу же отодвинул агонию за спину. Не подействовало? Хотя я его понимаю, но черт! Потираю пальцы, ощущая волнение. «У меня, дай бог, половина сил. Я после адаптации Аквы-то не отошел, а здесь еще половину сил пришлось клону отдать. Влагой уже не просто пахнет, ей несет. Потоки бездны ощущаются под ногами, а в воздухе едва ли не виднеются ее частицы. Атмосфера накалялась. Глаза Маркуса начали чернеть и обретать лунный оттенок, тогда как на его шее взбухли темные вены. Он зол, он снова в ярости. Его жену искромсали и теперь просто просят прощения. «Да какой идиот подумал, что это сработает?» «Нет, мы не те, кто сможет его вразумить». «Марк, пожалуйста, приди в себя», — подала голос Мэй. «Ха!» — он резко дернул на нее голову. Мэй выглядела вполне живенько. На лице виднелась лишь пара ссадин, но в целом и не скажешь, что ее чуть не зарезали. Даже белое платье и то целое. «Не нужно ей мстить, она же извинилась». Мэй кивнула в сторону надутой агонии. «Ты посмотри, как через себя переступила, аж пищала. Не стоит». «Ты угораешь?» Он наклонил голову до хруста. «Ты что такое несешь? Да тебе искромсали. Я видел, как ты истекаешь кровью». «Ну, теперь-то я целенькая. Смотри, хоп!» Она закружилась. Он не находил слов. Он просто распахнул глаза и смотрел на жену-шизофреничку. «Марк, милый, не сходи с ума. Если ты хочешь за меня мстить, не надо. Я ее прощаю. Пожалуйста». Повелитель бездны снова посмотрел на агонию. Я, почувствовав опасность, закрыл ему обзор и спрятал девушку за спиной. «Я понимаю тебя, приятель. Мы обсудим все это с замятными пряниками, но сейчас тебе нужно успокоиться. Пожалуйста, не давай мне поводов тебя убить». «Здесь есть лишь два выбора. Либо Маркус умирает, либо отпускает ситуацию. И все решится именно сейчас, ровно в этот момент. Либо сражение, где я могу проиграть, либо...» «Ёб твою мать, вумен!» — процедил он, расслабляя позу. Запах бездны ослаб. Напряжение спало. «Все. Противостояние закончено. Боя не будет. Дома поговорим. Ты простила. Ты ответственная за эту психопатку». Он сделал шаг назад, буквально втек в землю и телепортировался подальше из этого дурдома. «Вот теперь точно все. Теперь я даже чувствую, что мы здесь втроем». «Дебил, блин, черножо...» — хотела пробормотать агония. «Молчи!» Я дернул ее за палец, на что она снова запищала. «Мэй, спасибо большое за...» «Ты думаешь, я по доброте душевной это сделала?» Она прикрыла глаза и потерла переносицу. «Будто я хочу прощать эту психопатку? Она же и правда не в себе!» «А ты корова жирная!» Пробурчало что-то сзади. Я повернулся. «Ты чё, сука, ты чё?» Она это прекрасно поняла и снова опустила голову, начиная ковырять землю пальцами ноги. «Просто я понимаю, что лучше перевоспитанный демон войны, чем запечатанный». Она подняла на меня глаза. «И я впервые вижу, чтобы она себя так вела. Кротко, послушно, адекватно. Мэй выдохнула. «Только вот Маркус под эмоциями этого не осознает». «Что ты хочешь?» Я нахмурился. «Чего я хочу? Чтобы эта психопатка заплатила за все, что натворила». Она повысила голос. «Но не страданием. Хватит с нее. Она убивала тысячи, десятки тысяч. Так пусть теперь столько же и спасет. Давай сделку, Вортекс». Она подошла и протянула руку. «Ты сдерживаешь демона войны, и я своего поехавшего мужа. Не знаю, кто из вас сильнее, но вы явно не должны быть врагами. Позор для женщин, если из-за них дерутся их мужчины». Я посмотрел на ее белоснежную ладошку. «Погоди, это что, база? Сказанная вумен? Базированная девушка? И все? В этом весь прикол?» «Ну, ладно». Я недоверчиво пожал ее руку. Агония это увидела и сразу же начала оттягивать меня за рукав. «Боже, ей сколько? 10 тысяч лет?» Мэй на все это посмотрела и лишь с улыбкой покачала головой. «Еще увидимся, молодожены!» — хмыкнула она, исчезая в призрачном хлопке. Нас обдувает воздух от телепортации богини духов, и мы снова остаемся вдвоем. Я посмотрел на место, где только что стояла парочка. Прикрыл глаза, прислушался к ощущениям. Никого. Ни бездны, ни каких-либо существ. Остались лишь мы вдвоем. «Ну вот и все», — я выдохнул. «Вот и конец арки агонии. Мы оба прошли огромный путь, чтобы просто друг с другом встретиться. Я знаю про ее путешествие. И про то, как она захватила тело куклы, и как увидела меня по телевизору, и про недопонимание с Катей, и про сработавший план с Аквой. Я все это знаю. Да из этого можно целый сюжет для книги сделать. Наверное, она получилась бы восхитительной». «А?» — подняла голову девушка. «Говорю, ты молодец». Я не знал, что делать, поэтому просто погладил ее по макушке. Все прошло идеально. Ну, почти. Она довольно заулыбалась и прикрыла глаза, как котенок, которого гладят. «Ой, мля... Ой, мое сердце. Нельзя ж так. Женщина, переставай быть такой милой. Ты убийца, ты не должна мурлыкать». «Так, ладно». Я даже смутился и с трудом отодрал руку. «А теперь план действий. Не стоит забывать, что я буквально сбежал перед носом у Адонаи. Где я? Куда я? Зачем я? Никто даже и не представляет. Аргус разве что. И я был бы конченным симпом, если бы сейчас все бросил и остался с Агонией. Вайфу, вайфой, но нельзя забываться. Я бог, я надежда. И теперь не только для Сюгуната, но и для Африки». Я объяснил Агонии всю ситуацию. Сказал, что нам придется на время попрощаться, и что о ней позаботятся забавные узкоглазые человечки. Поначалу она расстроилась, но после обещания, что я ну точно вернусь, она вроде как подуспокоилась. «Ну, готова?» Я протянул руку. Она с грустью на нее посмотрела, притихла. Выбора у нее нет. Вспышка. Держась за руки, мы телепортируемся в больничную палату. «Так, Сатору!» Я обратился к ошарашенному азиату со шрамами на щеке. «Вот эту розоволосую, все, Гунат, следить и оберегать». «Я правильно понимаю, что это да, она?» «Ох, ёб твою мать, Десу!» Он спохватился. Девушка продолжала молчать и лишь крепко сжимать мою руку. Азиат крикнул, позвал телепортаторов, ждавших в коридоре, и подошел к Агонии. Мы встретились взглядами. И даже в этой суматохе время для нас будто остановилось. Всего на мгновение. «Пожалуйста», — прошептала она, — «не бросай меня». «Не брошу», — прошептал я так тихо, чтобы услышала только Агония. Девушка распахнула глаза и повернулась ко мне. Она хотела это услышать. Она мечтала именно об этих словах. Что ж, пусть и не полюбят, но ее хотя бы снова не бросят. Она хотела быть хоть кому-то нужной. И потому в мгновение перед телепортацией, когда все звуки для нее исчезли, она беззвучно прошептала. «Я...» Ее губы зашевелились. «Люблю...» Вытянулись. «Тебя...» Вспышка. Телепортаторы и агония исчезли. Остался лишь я, африканцы и японцы. «Ясно», — хмыкнул я. «Ясно. Кто еще мне говорил такие слова, кроме матери и сестры? Для кого еще я так дорог? Нет таких людей. Кроме Вики и Лизы, лишь поехавший демон шизофрении и явными расстройствами личности сказал мне прямо: «Я тебя люблю». Лишь он. Не знаю, радоваться мне или плакать. Хотя кого я обманываю? Все я знаю. «Так...» Я повеселел и почувствовал прилив сил. «Что там дальше?» «О, много чего, господин Вортекс», — послышался голос Адонай. Я развернулся. О, нет, недовольные негры. Ежеглавная рубрика «Спасибо нашей прелестнейшей художнице». Мини-агония кушает. Да, напомню, что при появлении она была блондинкой.